Глава 34. Сухомов был в восторге от встречи Нового года в семье доктора. Никогда еще не приходилось ему встречать Новый год в таком обществе. «Какая простота! Какая естественность!» — говорил он себе мысленно. «Какие прекрасные целостные люди! Все от души! Ничего искусственного!» И доктора жена Лукерья Савишна, не скрывающая своего происхождения из крестьянской среды, без всякой рисовки, вспоминающая свои тяжелые черные труды на помощь голодающим. Какая это прелесть! Многие ли стали бы это вспоминать, рассказывать при мне, например, человеке, знающем их каких-нибудь 2 месяца? Всякая другая бывшая крестьянка, вышедшая замуж за доктора, за чиновника, старалась бы все это скрыть. И Сухомов сиял от удовольствия, глаза его заблистали прежним здоровым блеском, на щеках выступил румянец, которого давно уже не было. «Восторг, восторг один!» — повторял он мысленно, прощаясь с доктором и его женой, усаживаясь в сани вместе с Раисой, подбиравшей свои юбки, окутывавшей ноги платком и с веселым смехом кричавшей доктору. «Прощайте, прощайте, приезжайте к нам кушать заливного поросенка. Дяденька за Христославленье в приходе с 4 дворов поросят получил». И тут Сухомову вспомнилась прежняя встреча Нового года у покойной матери в Ницце, у ней же в Париже, когда он вступал в юношеский возраст. Чопорность, притворство, слова, смысла которых никто не чувствовал, ложь обстановки, угощение, взятое в долг. Припомнилась и встреча Нового года в Петербурге у вдовы тетки, урожденной княжны. Тут лжи и чопорности было еще больше. К ней приезжали только за 30 минут до ужина из театра бессемейные, одинокие или вдовые люди, чтобы поздравить ее, чокнуться с ней бокалом шампанского и исчезнуть сейчас же после ужина. А разговоры какие? О производстве, о повышениях, о наградах, о театральных сплетнях, преимущественно из балетного мира. Ложь, ложь! Какая это ложь была, как я теперь припоминаю? Какая деланность! Все показное, все искусственное, негодовал он мысленно. Он вспоминал о себе, он сам был тогда весь проникнут ложью, вспоминал, что, недовольствуясь встречей Нового года у тетки, сейчас же выскакивал в половине ужина из-за стола и летел, чтобы застать конец ужина у какой-нибудь другой влиятельной дамы и принести ей поздравления. Но негодование Сухомова тотчас же прошло, когда он обернулся к сидевшей рядом с ним в санях Раисе. Бойко бежали лошади по хорошей снежной дороге, полозья саней поскрипывали. Сухомову порошило в лицо. Раиса взглянула на него одним глазом из-за платка и спросила, «Что это вы задумались? Или дремлется?» «Прелесть моя, я любуюсь вами. Я в восторге от вас!» — воскликнул Сухомов и сам испугался своего восклицания. «А это уж совсем нехорошо. Зачем такие слова? Говорите лучше что-нибудь другое. Говорите правду!» — пробормотала она стыдливо. «Я правду и говорю, Раиса Петровна. Эта правда вырвалась у меня из глубины души». — говорил Сухомов с жаром, но, вспомнив, что на козлах сидит работник, который слушает его речи, понизил голос и стал шептать ей. «Знаете, что я вам скажу? И эти слова будут искренней правдой. Встреча с вами здесь, в деревне, прямо оживила меня, изнемогавшего от моих физических и нравственных недугов. Я приехал сюда совсем никуда не годным, расшатанным человеком, а теперь я ожил, я жив». Раиса сидела, опустя голову, и тихо отвечала. «Не я вас оживила, а доктор Нектарий Романович, ему и будьте благодарны. Нет, вы, ваша прелестная, неиспорченная натура, дышащая правдой!» Опять воскликнул Сухомов, не удержавшись, опять спохватился и тихо прибавил. «Доктору слава, ну и вам спасибо, явившийся мне здесь ангелом-целителем!» Он схватил ее руку в шерстяной вязаной перчатке и сжал ее. Она не отнимала руки и шептала, «Говорить можете, но только все это напрасно!» А морозная пыль, вылетавшая из-под ног лошадей, так и забрасывала их. «Приходите ко мне. Приходите почаще, и вы совсем оживите меня, укрепите меня в моем нравственном и физическом здоровье», — говорил Сухомов Раисе. «Нам нужно чаще видеться, чаще. Ведь мы будем видеться чаще». «Да чего же? Конечно, вам скучно одному, я понимаю вас», — бормотала Раиса. «Да приходите и к нам почаще. Дяденька сколько раз вспоминал, преферанс-то, говорит, так и не разыграли. Ах да, в самом деле, ведь мы не разыграли преферанс, который начали при моем первом визите к вам с доктором», — вспомнил Сухомов. «Но я боюсь стеснить вас всех. Вот отчего я и хожу к вам редко. А вы, Раиса, вы другое дело. Если вы считаете неудобным приходить ко мне одной, ну приходите с Ивановой, приходите с Хоботовой, тащите вашего дядю. Ну хорошо, хорошо. Мне в самом деле вас жалко, что вы совсем... «Как есть одинокий человек», — сказала она. «Никого, никого у вас, кроме старика-камердинера. А он такой страшный у вас. Это только вид у него такой суровый, а он добрый, преданный человек. И вы приходите почаще, хорошая моя, правдивая моя. Что это, как вы упрашиваете? Мне даже совестно слушать. Я ведь сказала вам, что буду приходить, но приходите и вы. Если тетка занята, вы не обращайте на нее внимания, когда придете. Она всегда занята. Дети, стряпня да хозяйство. У нас только слава, что кухарка есть. А какая она кухарка? Я тоже ей помогаю во всем. Но я стряпать не умею, как отец Рафаил любит. Хотел он мне выписать поваренную книгу, чтобы я по поваренной книге, но только сбирается. «У вас нет поваренной книги в библиотеке?» — спросила Раиса. «Очень может быть, что и есть у бабушки в библиотечных шкапах. Наверное, даже есть. Приходите поискать. Приходите завтра же», — говорил Сухумов. «Завтра. Очень может быть, привезут с почты какой-нибудь один из толстых журналов, на которые я для вас подписался». «Да ведь не для меня одной, а для всех и для других», — возразила Раиса. «Для вас. Только для вас. Все остальное для меня — обстановка и ничего больше». «Ну как же для меня одной? Говорите о правде, а сами что? Мне даже совестно слушать от вас такие комплименты. Ведь это называется комплименты. Раиса Петровна, это не комплименты, а правда, чистейшая правда. Клянусь вам, что правда!» — воскликнул Сухумов, забыв о прислушивавшемся к их речам вознице. «Странно, что вы считаете меня за такую особенную, если это правда, а я самая обыкновенная». «Бог ты мой, да вот за это-то вы мне и нравитесь, что вы самая обыкновенная, без прикрас, обыкновенная, безыскусственная, цельная натура». «Ах, какие похвалы, даже слушать совестно!» — тихо бормотала Раиса, а сама рдела от удовольствия. Он опять взял ее руку в шерстяной перчатке и долго держал в своей руке. Она не отнимала руки, но говорила. «Послушайте, зачем это вы? Так не надо, так нехорошо». Вот и Сухумовка. При свете звезд обозначились темные силуэты церковных глав, въезжали на церковную площадь. Вот и фонарь, горящий на воротах постоялого двора лавочника неумытого. Сейчас будет училище. Сухумов и Раиса приехали раньше семьи учителя. Через площадь виднелся дом причта, и в окне мелькал маленький огонек. «Меня ждут. Это должна быть лампочка в синях», — проговорила Раиса. «Я вас до самых дверей провожу и сдам с рук на руки», — сказал Сухумов и дрожал, как в лихорадке. Он замышлял что-то. «К священнику?» — спросил его возница, поравнявшись с училищем. «Или в училище?» «Да-да, к священнику». Вот и крыльцо в доме священника. В сенях сквозь оконце брезжился свет лампочки. Лошади остановились. «Ну, прощайте. Спасибо вам», — сказала Раиса, вылезая из саней. «Нет-нет, я вас провожу в сени. Гусар залает, вам отворят, тогда я и удалюсь». Они вошли в сени. В сенях коптела маленькая жестяная лампочка. Заслышав шаги в сенях, чуткая собака гусара залаяла из прихожей. Раиса хотела взяться за ручку звонка. «Погодите, два слова», — пробормотал Сухумов, обхватил Раису за шею, прижал к себе и запечатлел на лице ее поцелуй. Она вздрогнула, не отдала поцелуя, отшатнулась и прошептала: «Зачем же это? Этого уж совсем бы не надо, нехорошо». «Не утерпел, простите, это дерзость, но я заглажу ее, скоро заглажу», — слышалось из уст Сухумова. Раиса звонилась. Гусар лаял. Слышны были шаги босыми ногами. Отворила босая работница в рубахе и кацавейке, накинутой на голову. Раиса юркнула в прихожую. «До свидания. А я заглажу. Помните, заглажу». Донеслись ей вслед из синей слова Сухумова. И он, дрожа всем телом и почти шатаясь, направился обратно к своим саням.